Глава вторая. Атилли. После яркого света и расплавленного зноем воздуха улицы, прохлада и мягкий полусвет комнаты успокаивающе действовали на возбужденные нервы. Широкие окна арки, лишенные рамы стекол, были прикрыты чем-то темно-желтым, создававшим внутри дома освещение, похожее на солнечное. Глаза, утомленные блеском Арелиуса, отдыхали в этом приятном свете. Комната была очень своеобразна. Высота стен достигала 6-7 метров. Они были бледно-зеленого цвета и казались пористыми. У самого потолка на полметра выступал широкий карниз. Потолок был точно из темного стекла, и в нем отчетливо отражалась обстановка. Ничем не покрытый пол. Гладкий и блестящий, как идеально натертый паркет, в противоположность потолку не отражал ничего. Он был блестящ и одновременно казался матовым. Ровная вишневого цвета поверхность, на которой не видно было ни одного шва. Углы комнаты были не прямоугольны, как на земле, а закруглены. Посередине, ничем не огражденный, бил небольшой фонтан. Его вода была золотисто-зеленой. От фонтана веяло прохладой, как от настоящей воды, но его струи падали совершенно беззвучно. Мебель была удобной и своеобразно красива, не земной, а своей непривычной людям земли калистянской красотой. Каждая вещь выглядела произведением искусства по тщательности отделки и подбору красок. Причудливые изогнутые ножки кресел, панели, дверцы — все было из странного материала, ни на что земное не похожее, прозрачно глубокого, блестящего и матового в одно и то же время. Цвета мебели гармонировали с цветом стен, преобладали зеленые тона. Ни один предмет из этой обстановки не стоял вплотную к стенам, что также было непривычным. Свободное пространство позади мебели, равные полутора метрам, занимали длинные низкие ящики из зеленого стекла с растениями. Больше, чем обстановка комнаты, эта флора каллиста напоминала людям, что они находятся не на земле. Ни одного листка, ни одного, хотя бы отдаленно похожего на земные цветка, они не видели. Цветы переливались голубыми и странно золотистыми оттенками. Листья, свернутые в трубку, были зелеными, что особенно удивляло на Каллиста, где растительный мир имел, как правило, красные и оранжевые тона. «Это специально выращенные комнатные растения», — сказал Синг, — «и они поставлены здесь для вас». В доме стояла глубокая тишина. Ни звука не доносилось, ни снаружи, хотя дом стоял в центре огромного города. Темно-желтый занавес чуть заметно плавно колебался, и это ритмичное движение действовало усыпляюще. Широков пристально вглядывался в это нечто, закрывавшее окна, в надежде заснуть, наконец, но сон упорно не приходил. Синяев, лежавший на другом диване, также не мог уснуть. Перед мысленным взором друзей стояли картины, прошедшие перед их глазами за эти сравнительно короткие часы первого дня пребывания на Каллиста. Впечатлений было так много, что воспоминаний о них хватило бы на всю жизнь. А это был только первый день в длинном ряду предстоящих им дней. Они чувствовали себя уставшими до такой степени, что одно только неподвижное лежание на мягкой постели, тишина, царящая в доме, и прохладный полусумрак доставляли им физическое наслаждение. Заснуть бы скорее. Широков мечтал о приходе Синга, который дал бы ему и Синяеву снотворное средство, действие которого они дважды испытывали на звездолете. Но ожидать калистянского врача было бесполезно. Гости выразили желание отдохнуть, и уже настолько они хорошо знали калистян, что не могли сомневаться в том, что их желание будет свято исполнено. «Пока они сами не позовут, никто не войдет к ним. А где и как найти Синга или другого врача, Широков совершенно себе не представлял. Кроме того, встать и выйти из комнаты казалось ему невозможным, так сильно он устал. Они не разговаривали, каждый про себя переживал еще раз события дня. Финиш звездолета, встреча на острове, странный автомобиль, не подчиняющийся законам тяготения, планетный митинг, морской переезд на подводно-надводном корабле и в особенности сказочное видение Релио с Витями. На дне океана занимали их мысли, разгоняя сон. И, наконец, Атилли. Они плохо рассмотрели город, но то, что успели увидеть, оставило сильное впечатление. Атилли был город дворцов. Ни одного здания, к которому нельзя было бы применить это название, они не видели. Каждый дворец был достоин особого описания. А вместе с тем было известно, что Атилли далеко не самый большой город на Каллисто и не самый населенный. Это была окраина, самый северный из городов континента, а, следовательно, по земным представлениям, провинция. Подавляющее большинство каллистян предпочитало жить ближе к экватору. Город был вытянут длинной лентой вдоль побережья, и в нем было, вероятно, не меньше домов, чем в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Но каждый дом отделялся от соседнего обширным пространством оранжево-красной растительности. Площадь, занимаемая Атилли, была чудовищно огромной. Корабль, привезший их с острова Неба, правда, на малой скорости, но целых 3 часа шел вдоль берега, застроенного домами, прежде чем добрался до середины Атилли. Почти все дома имели широкие лестницы, украшенные статуями, спускавшимися к самой воде. Сходство каллистянской архитектуры с древнеегипетской, замеченное при первом же знакомстве людей с постройками Каллисто, подчеркивалось этими лестницами и плоскими крышами. В центре города увидели красную каменную набережную, к которой пристал корабль. Встреча, устроенная им жителями Атилли, была поистине грандиозна. Задолго до того, как показался город, корабль сопровождали уже 100 судов самых различных размеров и внешнего вида. Широкого и Синяева удивило такое обилие кораблей, так как они знали, что морской транспорт вышел из употребления. Но им объяснили, что это прогулочные суда типа земных яхт. Небо было заполнено каллистянами, летевшими на крыльях. Их было много тысяч. Еще выше летело очень много алити. На набережной стояла бесчисленная толпа. Вероятно, все население города, а может быть и много каллистян из других городов вышло навстречу. В памяти Широкова и Синяева остались только разноцветные одежды и цветы, которыми был усыпан весь путь от пристани до этого дома. Людей земли и 12 каллистянских звездоплавателей на руках вынесли с корабля на берег. Широков и Синяев знали, что Женьсинг, Гесьян и другие, оставшиеся на острове, вылетели в Атилли сразу вслед за ними. Но никого из этих старых знакомых, которые, несомненно, находились в толпе, они не видели. На земле знакомые, конечно, подошли бы к героям дня. Их несли на руках, передавая друг другу не менее 2 часов. Это было медленное продвижение в несметной толпе. И хотя оно было радостным и волнующим для Широкова и Синяева, оно превратилось в жесткую пытку, чего не заметили обычно такие чуткие и внимательные каллистяне. Когда на пороге дома их, наконец, опустили на землю, оба гостя Каллисто были близки к обмороку, но у них хватило сил скрыть страдания, невольно причиненные им гостеприимными хозяевами. Они не хотели омрачать радость встречи, так как хорошо знали, что каллистяне будут в отчаянии от своей непредусмотрительности. Причина этой пытки были привычны для калистян лучи Арелиуса, невыносимый зной, который изливался на землю. У Широкого и Синяева гудели головы, путались мысли, все тело было покрыто густым липким потом. Они были счастливы, когда в сопровождении Диагоня, Синьга и еще одного незнакомого им калистянина прошли в прохладные комнаты. Только здесь Широков, опасаясь теплового удара, сказал Синьгу об их состоянии. Было ясно, что его слова поразили и огорчили троих калистян, но они не стали тратить времени на извинения, а сразу приступили к делу. Гостей отвели в помещение, середину которого занимал большой бассейн, быстро раздели и посадили в воду необычно голубого цвета. Синьг принес два сосуда, очень похожих на бокалы, наполненных бесцветной жидкостью, и попросил выпить ее. Их мысли сразу прояснились. Потом их тщательно вытерли и одели в легкую калистянскую одежду, так как их, собственно, была насквозь мокра от пота, а весь багаж остался на корабле. Все это производилось быстро и молча.